Так, значит, мне нужно расписание этого Ашена за последние, допустим, 2 недели. Время прихода-ухода с работы. И потом надо прокрутить все его выходы на видео, чтобы понять, когда именно он вытащил отречение. Точно, твоя любимая работа, шучу я. Просмотр часов и часов веселых видео. Знаешь, с появлением Айки и Коды это стало быстрее и легче. Неужели ты научилась сажать Коду смотреть такую скучищу? Нет, зато он научил нашу систему распознания быть поумней. А Айка, да, она садится и смотрит. Это тоже очень облегчает жизнь. То есть этих двух взяли только для того, чтобы тебе лучше жилось? Делаю вывод я. Нет, трех. Тебя тоже. Рассмеялась она. Ладно, на чем вы там приехали? Или на ком? Рабочего дня уже почти не осталось, но мне кажется, можно по горячим следам что-то добить. Скорее нас добить. Буркнул Кин, но сунул сигарету обратно в карман и пошел к терпеливо ожидающему нас флайеру министерства. И откуда у человека, побывавшего в заложниках, столько энергии? Ты представь, сколько я сидела неподвижно. Конечно, у меня много энергии. Кроме того, адреналин шкалит прямо в голову. Я все равно не могу отдохнуть. Или попроси снять лишнее. Проворчал Кин. Во флайере он старательно занял свою четко выверенную позицию для страданий, а Дип, видимо, непроизвольно, устроилась впритык к нему. Потом отодвинулась, но я уже видел и записал, что называется, для дальнейшего использования. Впрочем, их отношения — это некий секрет Полишинеля, и я даже не знаю, завидую я им или сочувствую. Может, просто желаю счастья. Но поерничать и поддеть никогда не откажусь. Не испугалась? Я касаюсь знакомого разума Дип через небольшое пространство, разделяющее нас. Она встрепенулась и подняла на меня немного встревоженные темные глаза. Впрочем, нервное выражение быстро растворилось. Сейчас испугалась. А там? Я знала, что вы меня вытащите, поэтому даже не волновалась. Только немного злилась на себя. Впрочем, и сейчас злюсь. Как-то глупо попалась. Такое случается. Хотя я уверен, что Кин еще прочитает тебе лекцию о постоянной бдительности. Только не это. Однако, по объективным причинам, лекция не состоялась. Хотя я уверен, что Кин точно собирался ее прочитать. Министерство встречает нас нездоровым ажиотажем, который начинается прямо-таки от самого входа. Там размещены какие-то чужие дорогие флайеры, и вокруг крутятся журналисты, прямо-таки непривычно много. «Айка!» — вызвал ее Кин. «Что случилось?» «Я не знаю, шеф!» — приглушенно ответила она. «Тут какие-то люди во все комнаты сунули нос и к старику прошли. Я понятия не имею, кто они. И с намордниками сейчас это все трудно. Но одного с трудом узнала. Он из совета по этике, Грон его фамилия. И еще одного успела поймать на фото на ком. Он без респиратора был. Это какой-то там старший помощник какого-то там младшего помощника старшего дворника в Министерстве юстиции». Мы все трое переглядываемся молча. И также молча единым фронтом выдвигаемся из флайера. Конечно же, на нас тут же набежали караулящие репортеры, потому что Кин, да и я тоже, достаточно узнаваемы и представляем собой логичную цель. «Господин Кинслейер, Гиллернхорн, что вы можете сказать по поводу такой серьезной проверки? Что в министерстве могло ее вызвать?» «На этот раз мы даже не делаем попытки обменяться взглядами, потому что это живо выдало бы наше недоумение». «Пока без комментариев». Кин сделал шаг мимо журналиста, а я еще и подвинул его телекинезом, чтобы не мешал мне и моему условно-маневренному креслу. «Такого еще не случалось, как вы думаете?» «Обвинение предъявлено самому Кальбейну или кому-то из его заместителей? Может быть, дело в ком-то из начальников управлений?» «Все это звучит очень не очень и повышает градус нашей общей тревожности еще немного, пока мы пытаемся продвигаться вперед. Проверка — это всегда плохое слово. Об этом знает любой солдат, любой офисмен, любой работник склада и вообще кто угодно. Знаем об этом и мы». А учитывая заоблачно высокий статус старика и его репутацию, что-то проверять и инспектировать в его хозяйстве мало кто мог решиться. И это навевало самые неприятные сомнения. «Какого лада?» — спросил Кин. «Стоило нам захлопнуть за собой дверь нашего кабинета». «Иль!» «А я тут при чем?» «У тебя отец, глава совета по этике. Он ничего не говорил, не рассказывал». «Ты думаешь, я у него, что ли, каждый вечер беру консультации о том, как жить эту жизнь? Я не настолько потерялся». «Потерялся, потерялся», — проворчал Кин, тревожно вышагивая перед доской. Дип, в отличие от него, тревоги не сильно поддалась. «Айка, найди все камеры, ближайшие к складу, где меня держали, и покажи Илю пейзажи, а я пойду на разведку». «Дип, ты прекрасна», — говорю я. «Просто прелесть». «Я в курсе. Еще скажи, что хочешь на мне жениться». «Нет, не хочу». «Эй!» «Ладно, ладно, очень хочу». «Тебе не светит», — показала мне язык Дип и сбежала из кабинета добывать информацию. «Тебе не светит», — предупредил меня Кин. «А мне кажется, у меня хорошие шансы. Дразню его я». «Что это все может быть?» «Не знаю. Лучше дождемся Дип и узнаем из первых рук, чем гадать. Ничего не нагадаем хорошего». «Конечно. Потому что все окажется еще хуже». «Сплюнь, советую я». «Иль, иди сюда. Пейзажи смотреть, раз Дип велела». Мы смотрим с ней картинки, перебирая по очереди, делая вид, что все нормально, и не прислушиваемся с нервами к любым шагам за дверью. «Вот», — наконец говорю я. «Тут. Теперь надо взять расписание Ритти Ашена, которые должны были прислать, и найти видео на все моменты, когда он покидал склад». «А что мы ищем?» «Мы ищем встречу Ашена. Я показываю на экране на фото нашего изучаемого. С кем-то. С кем, не знаем, но в этом месте». «Хорошо, значит, этот и его свидание». Айка начала прокручивать отобранные программой куски видео через программу распознавания лиц. А потом еще раз. «Иль, тут есть много кусков, где он проходит, но ни с кем не встречается. Он всегда один». «Как так?» — встрепенулся я. «Да вот, смотри сам». Айка запускает отобранные эпизоды в ускоренном режиме, и мы просматриваем, как Ашен несколько раз идет с работы и на работу через один и тот же проулок. Остальные видео примерно такие же. Иногда в кадре есть другие люди. Я пересмотрела эти варианты глазами, но он никому ничего не передавал». «Не может быть», — не соглашаюсь я. «Давай смотреть все подряд тогда». «А что, он не мог тебя обмануть про место?» — вмешался Кин, который, оказывается, все-таки слушал нас, а не просто бродил туда-сюда, погруженный в свои мысли. «В последнее время достижения современной телепатии в твоем исполнении, скажем так, не впечатляют». Я даже не успеваю на него укоризненно посмотреть, как в комнату стремительно вошла Дипика, захлопнула дверь и прижалась к ней спиной, словно защищая от нежеланных визитов и нежеланных ушей. «Слушайте», — сказала она с такой тревогой в тоне, что мы все тут же вскинулись, — «это натурально проверка, инициированная Советом по этике, проводимая совместно с Министерством юстиции». «И что проверяют?» «Как бы это сказать? Деятельность старика на его посту». «Это что-то новенькое. Кальбейн, старинный друг моего отца, главы того самого Совета. И что бы могло сподвигнуть отца устроить какую-то там еще проверку?» Видимо, у Кина вопросы ровно те же, потому что посмотрел он на меня. И Дип посмотрела, и даже Айка. Наверное, случись тут Кода, и он бы тоже смотрел, только с большим градусом сарказма. «Я ничего не знаю об этом», — говорю я. «То есть вообще ничего. Во-первых, с отцом я последний раз разговаривал несколько месяцев назад. А во-вторых, он со мной такие темы не обсуждает. Но, в общем, зная отца и старика, отец просто не мог ничего такого ему устроить, разве что по приколу». «На шутки что-то мало похоже», — нахмурилась Дип. «Я, конечно, не претендую на знание их манеры общения, Но если это прикол, то очень жестокий». Она внезапно вздрогнула, шагнула от двери и распахнула ее, услышав что-то в коридоре. И мы все в неком едином порыве бросаемся за ней, выстраиваясь в странный пазл по росту и размеру. Меня пропускают вперед, даже не задумываясь, и благодаря этому я вижу картину, которую не думал, что когда-либо буду лицезреть, настолько невероятной она была. Старик, гордо подняв голову, шагал по коридору, занимая его так, что его конвою практически не оставалось места. И на голове у него был надет временный блокировщик пси-излучения с фиксатором, обруч на голове, проволока под подбородком, проволока на затылке, фиксатор на виске. Кальбейн, проходя, ободряюще кивнул Кину, посмотрел на меня и одними губами обозначил 4 буквы имени, которые я, к счастью, могу распознать. «Что происходит?» — спросил Кин, выступая наперерез им. «Шеф!» «Сынок, работайте спокойно, все решится», — ответил Кальбейн и показал ему глазами на меня. Надеюсь, незаметно. «Мне скрывать нечего». «Сэр, разговоры запрещены», — несколько неловко ответил конвоир, который явно чувствовал себя не в своей тарелке от того, что ему приходится делать замечания легенде, да еще и вести его под стражей. «Нам будут даны какие-то пояснения?» — спросил Кин уже у него. «Сэр, будет объявление для всех, чуть позже». Старик бросил на нас всех оценивающий взгляд, который мне ужасно не понравился. Словно он пытался понять, справимся ли мы без него. Ни один день, ни два, ни неделю, а всю следующую вечность. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Мы не двигались до тех пор, пока его видели, не в силах оторвать взгляды от его противоестественно прямой спины. А потом Кин спросил. «И что, Иль? Он явно указывал мне на тебя. А мне он сказал Грей». «Грей?» «Командор Грей, я с ним служил». «И при чем тут командор Грей?» «Скажем, кроме моего отца, это самый близкий друг старика». Кин задумался. «Значит, надо будет спросить обоих, какого хрена? Может, хоть один что-то знает? Твой отец мог сойти с ума и реально велеть что-то там за стариком, проверять и арестовать?» «Скорее я поверю в то, что это мир с ума сошел. Я в задумчивости тру шрам, потом чешу шрам до тех пор, пока Дип не ловит меня за руку и не отводит ее в сторону. И мы даже не знаем, он арестован или отстранен, или что». «Надеюсь, объявление будет в какое-то ближайшее время», — проворчал Кин. «Мне не нравится быть в неведении». «Как будто кому-то это нравится». «Не скажи. Иногда в глубине души понимаешь, что новости будут плохими, и тогда часто хочется, чтобы их никогда и не рассказали». «Эти новости точно плохие. В этом мы солидарны. Ничего хорошего тут быть не может. Я пошел». Кин мельком глянул на сообщение от секретаря Кальбейна. «Я оставлю включенным вызов, чтобы вы все слушали, но отключу звук от вас». «Щедрый», — уныло комментирую я. Пока Кин шел до зала совещаний, я успеваю 10 раз занести пальцы над вызовом Грея, но так его и не совершаю. Дела надо делать последовательно, а разговор с Греем может затянуться или оказаться в чем-то не слишком пригодным для ушей условно посторонних. В конце концов, я просто пишу ему сообщение о том, что хотел бы пообщаться. Зазвучали первые голоса, и Дип с Айкой по очереди называли их обладателей по мере узнавания. И по импровизированной перекличке вышло, что на брифинг не позвали никого ниже начальника управления. «Уважаемые коллеги!» — хорошо начал поставленный голос. «Грон? Это Грон?» «Похоже, да». «Я понимаю, что сейчас вы все встревожены и взволнованы, но переживать не стоит. Если вы честные, компетентные сотрудники, не замешанные ни в каких порицаемых делах, для вас все сложится наилучшим образом. Поясняю ситуацию. Совет по этике принял решение провести подробный аудит деятельности Гаррета Кальбейна на должности министра безопасности на протяжении последнего кризиса и связанных расследований. Решение было принято простым большинством голосов и удостоверено главой Совета по факту. До окончания аудита работа Гаррета Кальбейна приостановлена, и сам он изолирован во избежание влияния как на аудиторов, так и на своих сотрудников. Временно исполнять обязанности министра безопасности назначен я, о чем есть соответствующий приказ Совета по этике. Я прошу вас всячески содействовать работе аудиторов. У вас есть вопросы, господа? Да, услышали мы громкий голос Кина. Какого рода обвинения предъявлены Кальбейну? Вы кинслеер, верно? Несмотря на то, что вашей специализацией, насколько я помню, являются расследования особо резонансных дел, в это дело мы вас, конечно, не включим. Это хорошо, но я хотел бы знать, какие конкретно обвинения предъявляются. К сожалению, мы не можем раскрывать конкретику, так как лояльные Кальбейну люди могут принять это как руководство к действию по сокрытию улик. Поэтому мы не собираемся никого посвящать в детали аудита. Это не детали. Это очень общий вопрос. В конце концов, мы все тут люди Кальбейна. Разве мы не имеем права знать? Кинслеер, я убедительно прошу вас не лезть в это дело. И всех остальных людей Кальбейна тоже. Работайте так, как работали раньше. Те, кто не замешан ни в чем противоправном, в полной безопасности. Те, кто знает за собой какие-либо грешки, имеют возможность сообщить об этом и получить значительное смягчение наказания. Потому что, уважаемые люди Кальбейна, мы все равно все найдем. Даже если придется перевернуть здесь все до последней папки с бумагами и последнего файла на задворках серверов. Вы поняли меня? Свободны. Слышно легкий гул голосов и шаги Кина. Потом он, видимо, выключил вызов, когда вышел из зала совещаний. «У нас все хорошо с отчетностью?» Меланхолично спрашиваю я девушек. «Лучше всех!» — оскорбленно ответила Дип. «А мы замешаны в чем-то противоправном». «Это у тебя надо спросить, Иль. Мы замешаны в чем-то противоправном?» «Да, у нас кода. Я снова тру многострадальный шрам и бросаю короткий взгляд на ком». Но сообщения от него нет, хотя он обычно легок на помине. Учитывая коду, мы замешаны в половине нераскрытых киберпреступлений современности, но предположительно только старых. Он обещал ничего нового не устраивать. Трудно поверить, что он отказался от такого притока денег. Не поверишь, но бабки он зашибает совершенно легально, на вэхе. То есть? То есть он ей владеет. Через подставных лиц, конечно, но это его тема и его дело. А всякими странными делами он занимается из любви к искусству, исследуя своему извращенному чувству справедливости. То есть, те операции по отмывке денег, они так, для красоты? Я не говорю, что он на этом не зарабатывал. Я говорю, что это не было главным, не в этом периоде жизни». За некоторые дела он брался вообще только потому, что ему было интересно пролезть куда-нибудь и посмотреть, как это устроено и как защищено. Но без денег и заказа было нерентабельно этим заниматься. Ты либо успел неплохо его изучить, либо неплохо про него напридумывать. И я, кстати, ни разу не встречала даже слухов о том, что Кода владелец Вэхи. Дипика сложила руки на груди, оценивающе глядя на меня. «Считай, что я дал тебе эксклюзивную информацию. Не продешеви!» Смеюсь я, глядя на ее смурное выражение лица. «Что? Да не переживай ты так. Не утащит он меня на темную сторону. Я честный паладин света и...» «И жратвы!» — предположила неунывающая Айка. «Да что такое? Опять вы про жратву!» — возмутился Кин, заходя в кабинет. Он именно пытался говорить весело и сохранять присутствие духа, но от того, что он именно пытался, лично мне было только хуже. «Можем про коду», — предлагаю я. «Нет, лучше уж про жратву», — погрустнел еще больше шеф. «Я на что угодно готов спорить, что Лад воспользуется случаем, чтобы настучать про коду куда следует». «И что он может настучать? Что он подозревает, что это известный киберпреступник, но доказательств у него нет?» «Как вариант. И никто все равно ничего не сможет доказать, потому что у коды все хорошо запрятано. Не совсем все концы в воду, но чтобы их отыскать, надо обладать очень и очень значительными ресурсами и еще и пустить их по правильному следу. То есть ты думаешь, ничего не найдут?» «Да, потому что я, например, не смог даже выяснить его настоящую фамилию, а меня нельзя назвать последним лохом в этом здании». «Ладно». Кин снова достал электронную сигарету и покрутил в пальцах, в который раз за этот бесконечный день. «Давайте пока оставим животрепещущую тему вендетты между нашими IT-специалистами и обратимся к вопросу еще более животрепетающему. Что могли накопать на Кальбейна?» Грей пока не отвечает. Я написал ему, что надо пообщаться. Сообщаю я, еще раз взглянув на ком. «Идеи? Предположение. Старик съел кого-то», — предположила Айка. «Расчленил и съел. У него адъютанты в последнее время не пропадали?» «Такое бы ему точно простили», — с сомнением сказал Кин. «Подумаешь, какой-то адъютант. Кто их считает вообще?» «Речь о чем-то, что могло поставить под удар всю безопасность Альянса. Иначе отец бы такое не санкционировал». «Может, спросишь у него напрямую?» Старик сказал «Грей», а не «Май». «Не соглашаюсь я. Как он сказал, так я и сделаю, потому что мы люди Кальбейна все-таки». «И у этого приоритет даже перед лояльностью отцу?» «Скажем так, у нас с ним сложные отношения. Общими словами описываю эту ситуацию я. Она в целом плохо поддается обобщениям, но да, случается и такое, что моя личная лояльность кому-то другому перевешивает. Обычно, конечно, речь идет о Мэйле, потому что брат мне в большей степени союзник, но и другие исключения возможны. Итак, это что-то такое, что уровня директивы 22. Но что конкретно?» «Я думаю, дело может быть в спящих агентах. Вернее, в том факте, что у нас была серьезная биодиверсия, а о ней никто не просек за столько лет». «Это больше дело Минздоровья, разве нет?» «Совместное, я бы сказал. Как насчет другой биодиверсии, с модной аллоболезнью, которую Иль продолжает считать какой-то шуткой?» «Тут же попомнила мне Дип. Я прекрасно видела, что ты рассекал без респиратора. Снова!» «Я взрослый человек и сам решаю, когда и от чего мне умирать. Парирую я». «Но версия про код 5320 витальная. Хотя это тоже смешанная зона ответственности. Если бы Министерство обороны сразу нормально с нами сотрудничало, было бы проще. Хотя, прямо скажем, мы тоже налажали». «Как это мило с твоей стороны, Кин», — говорю я. «Говорить не Иль облажался с допросом, а мы налажали». «Я вообще очень милый человек», — устало отмахнулся шеф. «Добрый, понимающий, вру, ничего не понимающий. По крайней мере, в данной конкретной ситуации». «Мы выясним, обещаю я. Но меня волнует вопрос, как мы будем теперь жить в нынешних условиях, временно исполняющие обязанности». «Какие-то аудиторы. Кто там в Рио? Грон лично?» «Он. Не могу сказать, что много о нем знаю», — задумчиво сказал Кин. «Но то, что я видел и слышал, мне не понравилось. Во-первых, он пришел несправедливость устанавливать, а искать дерьмо. А кто ищет дерьмо, тот обязательно найдет, даже если самому придется наложить кучку в темном углу». «Это точно», — подтверждаю я, и Дип согласно кивнула. «Во-вторых, он явно подготовился заранее, и у него есть цели. Могу вас обрадовать, мы явно в их числе». «О, ужас!» — картинно вздохнула Дипика. «Может, вам такое вновь, а мне нет. Я далеко не всегда работала в условиях благоволения начальственных морд. Обычно было наоборот, так сказать». «Я обычно был прикрыт», — поднял ладони вверх Кин. Так что для меня будет новый опыт. Если он нацелен на нас, мы можем что-то сделать, чтобы себя, не знаю, обезопасить? Мы переглянулись между собой. Даже Айка приняла участие в молчаливом обмене мнениями. «Знаешь, Иль, — хмуро сказал шеф, — мне кажется, нам нужен Ламберт».